«И этого неотесанного чурбана ты собираешься вселить в моего внука?» Воскликнула полная женщина и театрально схватилась за сердце, откинувшись на худощавого низкого мужичка, отчего тот закряхтел и пошатнулся. А ведь я даже не вошел в зал, где собралась высокородная семейка. Все они были типичными аристократами, не в самом хорошем смысле этого слова. Вырожденцы. Во внешности у многих были очень заметны следы кровосмешения. Еще не откровенное уродство, но опасно близко. Могущественный род. Так ли это? Я потянулся к теням изнанки и подключился к информационному полю. Пока Ломоносовы будут кликотать, как важные индюшки, я узнаю, действительно ли они столь крутые, как мне их отрекомендовала Марена. «Здравствуйте», — обратился я к ним, не обращая внимания на их хамство. «Наверное, они думают, что ничего страшного уже с ними не может случиться, потому и позволяют себе подобное. Ну что ж, если потребуется, я покажу им, как сильно они заблуждаются. Я Марк. Некоторые путают мое имя со словом «мрак». И они не сильно ошибаются». «Уж не угроза ли это?» Вперед выступил статный седовласый мужчина, нахмурил кустистые брови и наставил на меня ладонь. С его пальцев сорвался темно-синий огонь и полетел ко мне. Я даже не двинулся с места. Магия изнанки — моя родная стихия. В реальном мире она проявляется там, где нет света. В любой тени, мрачной комнате, подземелье. А здесь же... Здесь буквально все это воплощение моей магической сути. Под испуганные и удивленные вопли Ломоносовых пламя стекло по моей коже на пол. Я улыбнулся. Со всех сторон из мрака выступили длинные тени. Они лишь отдаленно напоминали людей. Были плоскими, растянутыми, деформированными. Некоторые из них по моему мысленному приказу превратились в различных монстров. В одном вполне четко угадывался Ракшас. Он подбирался к седому мужчине, который меня атаковал. Насладившись эффектом, я демонстративно щелкнул, и тени мгновенно исчезли. «Как быстро вы скуксились!» — хмыкнув, я мысленно вздохнул. «Эта семейка уверена, что сможет обвести меня вокруг пальца. Устроили спектакль, врут и не краснеют. И если бы я не мог подключиться к информационному полю, у них бы могло это получиться». «Невежественный солдафон!» — воскликнула толстушка и аккуратно почесала бородавку на своем носу. «Тебя кто воспитывал? Свиньи!» Я прикрыл глаза и тяжело вздохнул. На самом деле у меня не было желания разыгрывать все эти спектакли. Еще одно оскорбление меня или моих родителей, и я оставлю несколько своих теней жить с вами навсегда. И поверьте, я выберу самых голодных. Только вдумайтесь, всю жизнь, то есть вечно, вы будете находиться в страхе». «Вы слышали?» Толстушка вновь упала на тощего мужичка, но в этот раз он не выдержал. И они вместе повалились на пол, да еще и случайно сшибли худенькую девушку, которая стояла рядом с ними. «Молодой человек, вы, видимо, не понимаете, с кем разговариваете». Ко мне шагнул статный седовласый мужчина, но в этот раз он не пытался напасть. Наверное, решил сразу перейти к дипломатии. «Ломоносовы — это древнейший род, который объединил 5 могущественных семей. 200 лет назад мы заключили 5 брачных договоров, и с тех пор...» «Бережете голубую кровь?» — я сжал переносицу. Развернувшийся цирк начинал меня бесить своей абсурдностью. Я пристально посмотрел на собеседника и произнес: «Бред! Какой же это бред?» «Я понял. Вы идиоты!» Марина, которая до этого стояла в сторонке и молчала, подошла ко мне и осторожно тронула за плечо. «Их боги, идиоты!» — сказала она, и, что удивительно, никто ее не перебил. «Перун предложил им создать союз, а ведь роду, которого опекают 5 богов, просто суждено стать великим. Они погнались за славой и властью, даже не подумав, почему Перун не беспокоится за свое место. Наоборот, он их поддерживал, одаривал богатствами и часто приглашал на пиры. Слишком часто». «Только не говори, что их боги спились!» Я насмешливо изогнул бровь, хотя уже и знал ответ. «Ну, как бы да», — Марена пожала плечами. «А потом по настоянию Перуна одобрили кровосмешение. За 100 лет они умудрились уничтожить то, что их боги-родители создавали тысячелетия, и вылететь из главного пантеона». Я бы уже отменил всю затею со вселением в тело наследника Ломоносовых, но узнал кое-что интересное. Тени нашептали, что лет 20 назад Ломоносовы начали что-то подозревать и засомневались в своих божественных покровителях. То ли начали рождаться дети с ужасными мутациями, то ли еще что. Но ребятки схватились за головы и решили начать все с чистого листа. Втихаря отыскали очень дальнего бедного родственника, буквально выкупили у него двухмесячного сына и сделали его официальным наследником. Божественная пьянь даже не заметила подвоха. «Мы отказываемся!» — вдруг гаркнул согнувшийся старикашка, который опирался на кривую палку. «Наш мальчик сам справится. Зачем нам нужен этот выскочка?» «Мы договаривались», — перебила его Марена. «И вы обещали, что...» «Мало ли что обещали!» Не унимался старикан и неожиданно начал с угрозой надвигаться на Марену, размахивая клюкой. «Мы не позволим, чтобы...» «Дедуль, успокойся», — твердо проговорил я. «Ваши боги шляются по божественным кабакам, пока ваш наследник валяется в коме уже третий месяц. И я даже с изнанки могу сказать, что от него осталось одно тело. Ни сознания, ни души. Если вы не впустите меня в последнего Ломоносова, то ваш род на нем и прервется. Только сперва бедного пацана еще помурыжит лет 40, чтобы прибрать все родовые капиталы. Он не сможет переродиться, так и останется в изнанке. К тому времени и ваши покровители окончательно опустятся. Никого даже убивать не придется». «Мой бедный внук!» — вскрикнула толстушка и глухо зарыдала, уткнувшись в ладони. Остальные Ломоносовы резко замолкли и поникли. «Хватит разыгрывать этот спектакль!» — рявкнул я. «Пусть уже выходит, не спрячете!» После моих слов из-за спин Ломоносовых выступил высокий парень лет 20 с темными волосами и прозрачно-голубыми глазами. Он был неплохо сложен, хоть и худоват, но спортом явно занимался. Марк — последний живой член рода Ломоносовых. Ну как живой? По факту его душа уже 3 месяца обитает в изнанке, но его телу не позволяет окончательно умереть. И что самое интересное, это мой тезка. «Бабушка, не надо плакать!» Он обнял толстушку и обратился уже ко всей своей семье. «Он знает, что я умер. Бесполезно его обманывать. Пожалуйста, разрешите ему забрать мое тело. Я не хочу жить в изнанке. Я хочу покоя». «Хорошо», — через пару минут все-таки выдавил статный седовласый мужчина и повернулся ко мне. «Мы разрешаем тебе вселиться в тело Марка Ломоносова. Ты достоин носить печать родовой магии». Он протянул ладонь, и я ее пожал. В эту же секунду мою кожу сильно обожгло, и над нашими руками закрутилась овальная белая печать, от которой исходил яркий свет. Она взорвалась сотней искорок, и те впитались в мою кожу. Я почувствовал небольшие изменения в магическом ядре. Благодаря им мне откроется доступ ко всем родовым артефактам, банковским счетам и важным активам. В этом мире вместо паролей использовали магические слепки владельцев. «А это мой дар!» Марена вдруг отрастила когти на правой руке, резанула по своему левому запястью и, царапнув мою руку, поднесла к своей. Металлический запах ударил в нос, а внутри меня словно бы что-то забурлило. «Надеюсь, этого хватит, чтобы пробудить магию крови», — спустя несколько секунд заговорила богиня. «Точно ты сможешь проверить, когда принесешь мне первую жертву. А сейчас отправляйся в Российскую империю и начни уже отрабатывать мой дар хоть как-то. Провожать не надо. Если что-то потребуется, ты знаешь, в какой части изнанки меня искать». Марена отступила и испарилась. «Отомсти за моего внука!» — неожиданно выпалила толстушка и потрясла пухленьким кулачком. Марк печально улыбнулся. Я закрыл глаза и потянулся к магической нити, что теперь крепко связывало мою душу и тело Марка Ломоносова.